Глава 91. Шпикер. «К тебе гости», — объявил в наушнике Конор. Верити лежала на диванчике на спине, подложив под голоду сложенные худи и машинально ела чипсы из морской капусты. Она уже гадала, неудобнее ли будет перелечь на циновку. «Кто?» — она села, все еще совершенно разбитая после мотоцикла. «Мануэла Монтойя», — сказала Тлен, — «которую ты узнала в вестибюле гостиницы». «Девушка из Шпикера?» «Сеть ее сегодня следила», — ответила Тлен, — «через банк Лиц Юнис. Кто-то отправил ее найти, пока этого не сделала Курсия». «Она здесь?» — перебарывая соблазн, спросить Тлен о сообщениях. «Сеть поручила Конору ее защищать, а значит, вы должны быть вместе. Если честно, мы бы иначе расставили приоритеты, но сеть уже дает нам здесь достаточную возможность влияния, и выбора не остается». «Приоритет в чем?» «В твоей безопасности. Мы считаем, что Курсия разыскивает и тебя тоже». «Она здесь». Конор открыл трансляцию с крыши контейнера. Силуэтом на фоне уличного фонаря безликая черная фигурка девушки на тротуаре, смотрящая, видимо, в их сторону. Поза выражала нерешительность. Фигурка сделала шаг, замерла, потом двинулась к контейнеру. «Ей сказали, что ты здесь». Конор открывает дверцу, сообщила Тлен. «Сейчас погаснет свет», предупредил Конор. Темнота, холодный воздух из раскрытой дверцы. «Мануэла?» «Верити?» «Заходи», сказала Верити. «Свет загорится, когда закроется дверца. Осторожно, там ступенька». Девушка из Шпикера вошла в темноту. Дверца закрылась. Верити представила, как дрон, свесившись с крыши, ее захлопывает. Потолок засветился, и Верити с дивана подняла взгляд на вошедшую девушку. «Собачья конура бизнес-класса?» Мануэла сощурилась от света. «Чтобы люди могли сосредоточиться в open space». «В проулке?» «Его сюда перевезли», Верити встала. Тело ощущало себя более старым, чем в прошлый раз, когда ей случилось вставать с дивана. «Извини, что я за тобой следила», — сказала Мануэла. «Я увидела объявление Шпикера на Крейгслисте и на следующее утро уже сидела в 3,7». У нее были короткие темные волосы, которые не мешало бы подровнять. Лицо без тени макияжа. Одежда, возможно, та же, в которой Верити увидела ее первый раз. Защитного цвета парка, черный свитер, джинсы, кроссовки. «Я сама живу на чужой квартире», — сказала Верити. «А сейчас ты как сюда попала?» «Меня нашла Карсин. Она работает на человека, который был с тобой в вестибюле. Вёрджил. Он отправил ее меня разыскать. Мы провели вместе весь день. Сидели в кафешках, говорили о геймдизайне. Она оплатила мне почасовую ставку геймдизайнера». Быстрая улыбка. «Протеиновый батончик», — Верити указала на пакет. «Вяленое мясо». Карсин угостила меня в тайваньском кафе. «Еще гости», — объявил Конор. Верити вспомнила, что Мануэла его не слышит. «За ней следили, эти двое». Возобновилась трансляция с крыши куба. Двое мужчин, там, где недавно стояла Мануэла, смотрят с проулок. Один амбалистый, другой нет. «Тушу свет», — предупредил Конор. В темноте трансляция стала ярче. «Дополненная реальность?» Мануэла заинтересованно подалась вперед. Верити видела ее лицо в свете, отраженном от трансляции в тульпогениксовских очках. «Двое снаружи», – прошептала Верити, потом вспомнила, что контейнер звукоизолирован. «Я их вижу», – тоже шепотом ответила Мануэла. «В твоих очках». Амбал, приблизившись, вытащил что-то из кармана. Это оказался фонарик, и посветил на дверцу. «На этом кодового замка нет», – сказал Конор. Фан изобразила обычную контейнерную дверцу с навесным замком. Амбал выключил фонарик и двинулся в обход контейнера из кадра. Смазанная трансляция, затем картинка с другого ракурса. Спина Амбала, смотрящего в дальний конец проулка. Он обернулся и движением подозвал того, кто был пониже ростом. Оба двинулись в ту сторону, куда он перед тем смотрел. Конор отключил трансляцию и вновь стало светло.